Да откуда я, блин, знаю, но все же ответил. Замечательно, спасибо, что спросили. Еще больше поблагодарю, если спрашивать перестанете вовсе. Я вот все думаю, у вас там в районе Кузбасса замечательные шахты. Слышал, и драгоценные камни в лесах Сибири находит. Я бы был вам очень признателен, если поможете с экспедицией. Андрюша, ну, Береснев очень уж хочет как следует освоить те земли. Ну а я что, могу отказать разве? Нет, ну вы же понимаете, что все это делается на благо государства. Построим шахты, а там и рабочие места найдутся. Налоги, в конце концов, необитаемый край поставим на ноги. И вам воздастся старицей, Ярослав, вы же умный парень. Представьте, сколько инвестиций в ваш родной город пойдет. А Алтай, там же недалеко. Мы вот как раз подготовили проект железной дороги и... Помогите, а потом, не унимался Сорокин, сверля мне мозг. Только представьте, мы открываем новый культурный кластер. Курортная зона в районе озера Шира. Да, немного далековато, но ничего страшного. Сделаем там элитный поселок, для своих, так скажем. И про рабочий класс не забудем, отгрохаем им деревеньку. Пусть ходит, на белочек смотрит в километрах 100 от нас. Так а чем это я? Ах да, в общем, Андрюша, мы же с ним служили вместе. Ох, я помню, как раз в Сибири случился опаснейший прорыв. Я слышал, и вы закрывали нечто столь же грандиозного масштаба, верно? Да неважно, расскажите потом, а пока нам нужны небольшие инвестиции и немного содействия с вашей стороны. Железнодорожное полотно предприятия недешевое. Можно, конечно, обойтись рабочей силой каторжан, но наш император и слышать не желает. Ох, ну хоть князь Мышкин к нам, простым дельцам, прислушивается. Нужно бы вас с ним поближе познакомить. Замечательный человек, просто замечательный. Мы с Андрюшей как раз планируем съездить в его загородную резиденцию в Подмосковье. Вот я и хотел. Я начал озираться в поисках оружия, желательно огнестрельного, чтоб к виску, нажать на спусковой крючок и все. Черномор меня поймет. Обязательно, съездим. Как только, так сразу. Я мягко положил руку ему на плечо, в надежде найти там выключатель. Граф, если позволите, я украду вашу дочь на минутку. Я наклеил самую невинную улыбку из своего небогатого арсенала. Только на минутку, наигранно насупил кустистые брови Сорокин. Время пошло. Граф отвернулся и пошел дальше пьянствовать с друзьями. Все ж вечеринку он закатил не для того, чтобы ходить с хмурой рожей. Я отвел Лизу в сторонку, она смотрела на меня, как и ее отец, только не наигранно. «Что вы хотели?» — холодно спросила она. «Лиза», я взял ее за плечи, но она тут же отмахнулась, ударив меня по ладони. «Держите руки при себе, и для вас, Елизавета Павловна, если вы ищете себе четвертую жену, можете поискать в другом месте. Бегемотина как раз свободна, а теперь прошу меня извинить, я пойду». «Да блин, Лиза, это я, Чернокотов», — прошипел я сквозь зубы, когда поймал ее ускользающую за руку и подтянул к себе. «Это все проклятая фишка Люм, она меня сделала котовым». «Что?» — Лиза аж растерялась от такого потока информации. «Но как? Это какой-то розыгрыш?» «Не розыгрыш, я без понятия, как так получилось», — честно признался я, и в душе не колыхаю, как снять с себя этот образ. «Так ты все-таки ее притащил, идиот», — громко шипела Елизавета, как змейка. «Я не специально», — насупился я. «Не злись, одно лишь радует», — выдохнула девушка. «Ты выяснил, что она делает. Поздравляю. Выяснить то, выяснил, только понять бы принцип работы. Почему я стал именно котовым, а не, допустим, ежовым, лисицыной или дантесом? Одно могу сказать точно, то, что делает платиновая фишка Люм, очень походит на технологию кражи личности. Полное совпадение, вплоть до отпечатков пальцев и сетчатки глаза, голос, манера речи, родинки и шрамы. Идеальная копия. Технология, которой обладали лишь самые богатые корпорации, используя ее в своих войнах. Ведь всегда приятно учинить международный скандал руками оппонента, сохранив свои в безупречной чистоте. Если Люм именно такой, то боюсь, с такой штукой в этом мире и государственный переворот совершить труда не составит. Но все еще не понимаю, как оно работает, как избавиться от этого вот красавчика. Я показал большими пальцами на себя. Ты не представляешь, как меня все уже задолбали. И это за 10 минут. Чуть ли не кричал я, но шепотом. Ты всегда можешь прыгнуть с крыши и избавить мир от двух красавчиков разом. Только, пожалуйста, не с моей, мило хихикнула Елизавета. Даже щечки порозовели. Так я все-таки красавчик, не наглей, Черно. Котов, но лучше тебе сильно не светиться. Или так понравилось быть в шкуре графа? Я вообще не хочу быть корпоратом, тьфу, то есть аристократом. Против чего борешься, на то и напоришься, как говорится. Ирония, злая ты, Су. Ага, я в неописуемом восторге. Хочешь, обрадую еще больше? Лицо Лизы резко изменилось, в изумрудных глазах погас огонек тепла. Теперь там был холод и сталь. Девушка кивнула мне за спину. Я обернулся, боясь увидеть там Котова, но оказывается, был вариант и похуже. Елизавета, раздался знакомый, слегка грубоватый мужской голос. Граф Ярослав, если не ошибаюсь, Виктор Тасманов, собственной персоной. Красный пиджак, белая рубаха, кривая ухмылка. Не ошибаетесь, ответил я, и инстинктивно сунул руку в карман, где лежал люмый родовой перстень. Очень приятно, а вы, граф Виктор Тасманов, представился он, я вам не помешал? Нет, что вы. Лиза улыбнулась настолько мило, что, не зная я ее чуть лучше, поверил бы в искренность этой улыбки. Я как раз рассказывала Ярославу, как мы выбрались с изнанки. О, это занимательная история. Виктор снял с подноса прислуги три бокала и протянул два нам. Я с удовольствием ее послушаю. Так на чем я остановилась? Лиза посмотрела на меня, ища поддержки. На том, как вы и как бишь его там. Я пощелкал пальцами, будто припоминая. Кусто, сверкнул глазами Тасманов. Точно, странная фамилия, да имя, будто родители в лотерее выбирали. Улыбнулся я и опрокинул бокал шампанского, и после этого вы разделились. Верно, а после мы наткнулись на отряд добытчиков. На наше счастье, они сопроводили нас к тонкому месту, которое находится на территории графа Тасманова. Таким образом, Виктор поспособствовал нашему спасению, за что мы ему очень благодарны. Да, не стоит Елизавета Павловна, отмахнулся Тасманов, это вопрос чести и солидарности. Забавно вышло, что вы угодили именно на мою изнанку. Интересно, как же так вышло? Совпадение? Не думаю. Вы ведь были не единственными пассажирами на том рейсе. Что стало с простолюдинами? Спросил я. Какая разница, что с ними стало? Скривился Тасманов. Сгинули от проклятия изнанки, либо гниют где-нибудь в рабстве. Всегда можно найти еще, плодятся как кролики, скорее всего в рабстве. Уверен, что те пираты башлиют Тасманову не кислый процент с выручки, а он и не против. Если бы я только мог вернуться туда и вытащить бедолаг. Действительно, выдохнул я через ноздри. А что стало с вашим спутником, с Кусто? Резко спросил Тасманов. Мне юноша показался смелым. Так лихо расправился с террористами. Вы ведь не могли оставить его на произвол судьбы? Не беспокойтесь, Виктор. Вернулся, ваш Кусто, даже успел поучаствовать сегодня в дуэли. Правда? Тасманов аж хлопнул в ладоши. Хочу с ним увидеться. Поблагодарить за все, что случилось на Авроре, нахмурился он. Чувствую, благодарностью будет мой труп, плывущий по каналам Петербурга с перерезанной глоткой. Но даже при самом хреновом исходе, по идее, я просто встану и пойду дальше. Вернее, поплыву. Без понятия, улыбнулась Лиза. Последним его видел граф Котов. Лиза, ты не помогаешь, знай это. Да, протянул я, выдалось побыть секундантом барона, и спешно добавил, пока мой прокол не стал столь очевидным, но имя у него сложное, без пары бокалов не разберешься. Что-то нора, верно, задумался Тасманов, не сводя с меня карих глаз. Ярослав, вы не составите мне компанию? Слушаю. Прогуляемся по дворцу, обсудим дела. Может быть, встретим Кусто. Отлично, может быть, случайно найдете тайную комнату, ухмыльнулась Елизавета. А я пойду, гости уже заждались. Она посмотрела в сторону отца, окруженного прочими ариста. Хорошего вечера, Елизавета Павловна, кивнул Тасманов. И вам, Виктор Андреевич, улыбнулась Виктору Лиза, а потом улыбнулась уже мне, или же Котову. Да блин, кто я? Кем мне себя идентифицировать? Я с ума сойду скоро, если не уже. Лиза приблизилась ко мне, чуть ли не вплотную, аккуратно приобняла. На мгновение мне показалось, что она ловко подсунула что-то в карман пиджака. Ключ от тайной комнаты на четвертом этаже. Избавься от Тасманова и вали, шепнула мне Лиза, затем отстранилась и, сверкая улыбкой, покинула нас. Все-таки я ей нравлюсь, отметил я про себя. Спасибо тебе, Лиза. Еще бы сказала, где эту тайную комнату искать, цены бы тебе не было, но тогда бы она перестала быть тайной. Хаем, логично. И есть еще момент, который терзает мою душу. Я украдкой посмотрел на графа Тасманова. Как я от него, блин, избавлюсь? Ярослав, у вас интрижка с Елизаветой, усмехнулся Виктор, Желаете ее себе в жены? Жена, думаю, из Сорокина вышла бы неплохая. Мозги клевать точно умеет. Мы просто друзья, Виктор Андреевич, коротко ответил я. Давайте на ты. Можно просто Виктор. Что ж, пойдемте. Мне страсть как интересно найти тайную комнату. И чует мое сердце, что Кусто где-то рядом. С энтузиазмом заявил Виктор. Не сомневайся, Виктор. Он ближе, чем ты думаешь. Вообще, у меня есть дела и я предпочел бы. Ао, уверяю, Ярослав, это не займет много времени. К тому же, я собираюсь поделиться одним откровением. Уверен, ты будешь заинтересован. Думаю, стоит рискнуть и воспользоваться этой возможностью. Может, действительно расскажет мне что-нибудь дельное. Что-нибудь, что я смогу использовать против него. Ведь корпораты и аристократы – одного поля ягоды. Клин нужно вышибать клином. И вот, мы с моим новым другом отправились вверх по лестнице. Кажется, ты хотел о чем-то мне рассказать, напомнил я Тасманову. Ах, да, прошу прощения, никак не могу налюбоваться здешними красотами, оторвал он взгляд от двух грудастых дворянок, что прошли мимо нас. Вы знаете, что Рафаэль Амброзиус Кусто является не тем, за кого себя выдает. Да неужели? Именно, его настоящее имя Тимофей Чернокотов. И никакой он не барон, а грязное отребье и вор. Я хочу его найти и допросить с пристрастием, и я надеюсь в вашем содействии. Скажем, весьма влиятельные люди заинтересованы в этом и поверьте, они в долгу не останутся. Виктор остановился, сунул руки в карманы и уставился на картину маленькой девочки. Маленькая Елизавета, какая прелесть. Сразу видно, папина дочка, взгляд пристальный, проникающий в душу. Звучит интересно, я тоже уставился на портрет, стараясь не подавать виду, что я на грани срыва, и кто же эти люди, да и что у вас украл этот, Чернокотов, некий артефакт. Тасманов оторвал взгляд от портретов и мы пошли в длинный тенистый коридор, освещенный фонарями на мокрах, похожий на игральную фишку из платины. Артефакт принадлежит князю Мышкину. Более того, эта дворняга ухитрилась обуть одного очень хорошего друга князя. Каков наглец, едва заметно ухмыльнулся я. Но это не ускользнуло от внимания Тасманова. Вам смешно, этот подонок ставит под угрозу государственную безопасность. Мне не впервой. Мне кажется, я узнал достаточно, пора рвать когти отсюда. Сделаю вид, что мне приспичило, а сам через окно вскарабкаюсь на четвертый этаж и незаметно ускользну через тайную комнату. Надеюсь, она сквозная, а то будет неловко. Виктор, я отлучусь в туалет. Шампанское дает о себе знать, я указал пальцем на дверь уборной. Как повезло, что она оказалась неподалеку. Конечно, я подожду, Тасманов равнодушно кивнул. Отлично, это мой шанс. Стоило моей руке коснуться дверной ручки, как ту потянули с другой стороны и резко отворили дверь. На меня тут же случайно наткнулась сладкая парочка. И все бы ничего, если бы я не столкнулся лицом к лицу с ним. Ну все, начальник, это конечное, рассмеялся Нуар Истине. Не понял? Поднял брови рыжий граф и уставился на меня. Это был Котов, Ярослав, сука, Котов. И я тут, такой же рыжий да обаятельный, как зеркальная копия этого парня. За настоящим Котовым пряталась потрепанная, как после секса, барышня. Да-да, та самая, что едва стояла на ногах и пыталась стянуть с меня портки. А сзади, собака, Тасманов, который все это видит. Я тоже не понял, быстро ответил я. Ярослав, это ваш брат-близнец, усмехнулся Тасманов, а потом резко насупился и сжал правый кулак. Ну все, мне пис. Глава 16. Вот же меня угораздило вляпаться по самые локти. Не повезло, так не повезло. Удача вовсе тут ни при чем, начальник. Вероятнее всего тебе придется прорываться с боем. Сразу скажу, шансы против Котова или Тасманова у тебя невелики. По моим, мрю, подсчетам, где-то 0,18%. Они оба маги высокого уровня, промурчал Нуар. Я дурак совсем, что ли, с ними махаться? Поступим по-умному. Как это понимать? Ярослав Котов сделал ко мне два шага, я отступил. Это ты мне скажи, самозванец, оскалился я и сжал кулаки. Виктор, кто-то решил украсть мою личность. Лжец. Котов может быть только один. В руке настоящего Ярослава образовался электрический молот. Он крепко сжал рукоятку. Нужно срочно сообразить что-то из его арсенала. Блин, как это делать? Да как ты посмел? Воскликнул я и создал по 5 длинных астральных когтей на каждой руке. Чувствую, мощная штука. Все подряд может кромсать. Значит, кто-то из вас. Кусто, ухмыльнулся Тасманов. Кусто, Ярослав, Кажется, что-то да понял. Хватит, Рафаэль, ты прокололся. Указал я когтями в сторону Котова, котов может быть только один. Че что-то происходит? Заикалась внезапно протрезвевшая барышня, наблюдая за представлением. Небольшое недоразумение. Лучше вам отойти, намекнул Тасманов и подьявольски ухмыльнулся. Да, Ксения, лучше отойди, кивнул Котов, сейчас будет мясо. А да, еще какое, только без меня. Кажется, в арсенале Рыжего нашлось кое-что интересное. Устрашение, необычайно сильное заклинание. Аура, способная повергнуть всех в трепет. Я собрал сгусток энергии в чакре сердца и резко высвободил ее. На колени, черви, непроизвольно сорвалось с моих губ. Это у Ярослава фишка такая, на колени, черви. Он применил то же заклинание устрашения. И это не есть хорошо. Магическая волна всеобъемлющего ужаса прокатилась по дворцу. Девушка запищала и, закрыв голову руками, упала, свернувшись клубком. Слуги, подступившие к нам, пали ниц. Граф Тасманов невольно преклонил колено, но упорно сопротивлялся. «Охренеть! Вот это мощь! Начальник, у тебя кровь идет!» — сказал Нуар. «Где?» — я почувствовал горячую каплю, коснувшуюся губ и вытер рукавом нос. «Проклятие! Кажется, я начинаю понимать, как работает Люм. Он просто пожирает мою жизненную силу в обмен на облик и силу того, кого копирует. Тогда у меня серьезные проблемы». Котов усмехнулся и напал на меня с такой скоростью, что едва успел защититься. Громовой молот Рыжего обрушился на меня. Нужно срочно чем-то укрыться. Тело действовало само. Я своевременно начертил защитную печать и меня накрыл овальный магический щит. Чем-то похож на мой барьер, но намного сильнее. Удар пришелся на щит и, не выдержав, взорвался. Меня отбросило, но я устоял на ногах, чувствуя, как пол подо мной начал трескаться. Во рту стало солоно от крови. Люм взимал свою дань с процентами. Зараза, меня прикончит либо Люм, либо Котов. Я уклонился от второго сокрушительного удара Ярослава, который вынес стену позади меня к чертям собачьим, а вместе с ней и оконную раму, находящуюся в комнате за этой стеной. Нужно закончить бой прежде, чем мы разнесем дворец Сорокиных. Ох, Лиза мне этого не простит. Нам, я отпрыгнул от грозового молота Котова, но он тут же продолжил напор уже гранитными кулаками. Не обязательно драться. Краем глаза, я заметил, что Тасманов сумел совладать с нашей вспышкой энергии. И теперь он хищно примиряется, кому бы из нас двоих помочь. Да брось, я только вошел во вкус. С азартом прокричал Ярослав. Подумать не мог, что однажды мне предстоит драться со своей копией. Мы столкнулись лоб в лоб, обмениваясь градом ударов. Астральные когти против гранитовых кулаков сошлись в яростной схватке, парируя друг друга. Один удар я таки пропустил. Котов схватил меня за горло и подбросил вверх с такой силой, что я спиной пробил потолок. Дважды, развалившись на четвертом этаже в облаке кирпичной пыли. Если бы не духовный доспех, который я успел создать за секунду до столкновения, то все кости бы себе переломал, а так хоть синяками отделался. Да уж, вот это у графа арсенал так арсенал. И что-то подсказывает мне, это далеко не все, на что он способен. Начальник, это наш шанс. Ищи тайную комнату, или оставишь здесь одну из жизней. А да, сейчас же самое время этим заниматься, и нам вовсе никто не помешает. Я тряхнул головой, в глазах двоилось. Ух, и хорошо меня все-таки приложили. Я сейчас поднимусь. Раздался снизу голос Рыжего. Только никуда не уходи, слышишь, подожди меня. Хорошо, выдавил я, подожду. Ждать я не собирался. Еще пара минут такого махача и отправлюсь на ковер к Черномору. Я поднялся на ноги, чувствуя, что меня сейчас вырвет кровью. И вовсе не от побоев. Это все Люм. Я выскочил в коридор, озираясь по сторонам. В руке плотно сжал ключ, который мне дала Лиза. И где эта проклятая комната? Хе-хе-хе, я же попросил никуда не уходить. Донесся голос нагнавшего меня Котова. Я немного слукавил. Просипел я, это простительно. Рыжий граф остановился. Мы стояли в метрах 15 друг от друга. Прямо как на дуэли. В его руке мелькнула вспышка молнии. Громыхнуло. Я почти успел возвести астральный доспех, как меня отшвырнуло к дальней стенке. Комната. Я ее чувствую. Мрякнул Нуар. Зато я уже ног не чувствую и более еще бы чуть-чуть и подох. Я плотно сжал ключ в руке. Пространство вокруг меня заребило. Я его отвлеку, начальник. Так уж и быть. Беги. Нуар выскочил из моей тени и побежал навстречу раззадоренному Ярославу. Черный кот, он тут же обратил внимание на моего фамильера, что мельтешил под ногами, Вот те нате. Спасибо, Нуар. А я побегу дальше. Комната должна быть поблизости. Кажется, я начинаю догадываться, что комната вовсе не комната, а аномальная область. Ключ дрожит все сильнее по мере приближения к точке. Котя, лучше свали. Не хочу тебя убивать. Кричал Котов, гоняясь за прытким Нуаром. Я вообще-то очень люблю кошек и терпеть не могу самозванцев. Где-то тут, я уже близко, буквально за поворотом. Начальник, больше не могу, он просто зверски силен. Я возвращаюсь, рявкнул в моей голове Нуар и привел Котова прямо ко мне. Вот ничего лучше ты, блин, не придумал, мрю. Мне пофиг, он и так мою шерстку подпортил. Нуар успел нырнуть в мою тень прежде, чем его зад настиг брошенный громовой молот. Меня едва не задело. «Куда это ты собрался?» — усмехнулся Котов, медленно приближаясь ко мне. В его руке вновь мелькнул электрический молот, только на сей раз прилично побольше. Подальше отсюда. Ключ стал искажаться. Пространство вокруг сжалось и схлопнулось, выбрасывая меня в неизвестном месте. Я приземлился на гладкие мелкие камни. Больно же, если это и тайная комната, то какая-то неуютная. Я с трудом поднялся, осматриваясь. И где я? Зато, вокруг такая умиротворяющая атмосфера. Шум моря, легкий бриз. Я на маленьком островке. От берега вела тропа на небольшой холмик, со статуей сороки. Я кое-как, прихрамывая, поднялся по ступенькам. Нужно избавиться от облика Котова, иначе до сокровища не доживу. Я вытащил люм из кармана, пачкая его своей кровью. Кровь капала с лица на прибрежную гальку. Перед глазами плыло. Нужно вернуть, как все было. Что же я делал? Прежде чем обернуться Котовым, я подбросил фишку, но силы концентрации не хватило ее поймать. Она со звоном покатилась по каменным ступеням. «Нуар», — выдохнул я, закашлившись кровью, — «будь другом, найди люм». Кот вынырнул из тени и буквально за полминуты принес мне фишку в зубах, при этом озадаченно и с некой грустью смотря на меня. «В чем дело?» Я аккуратно подкинул монетку, поймал и положил ее шутом кверху. «Сработало, начальник». Сверкнул желтыми фонарями глаз Нуар, вы вернули свой облик. Хех, выбрался из очередной передряги. Это было легко, улыбнулся я про себя. Отлично, хоть свою одежду не испачкал. Интересно, этот люм работает, раз может меня переодевать, а не только маскировать. И мой также перстень вернулся ко мне, не хотелось бы его потерять. Начальник, не хочу расстраивать, вмешался Нуар, но у меня две плохие новости. Это ж какие? Первое. Одежду ты все-таки испортил. А чем это ты? Я посмотрел себе под ноги, моя собственная тень напиталась кровью, а рубашка быстро окрасилась в красный. Какого хрена? Я задрал рубашку и, понятно, в животе зияла дыра. Все-таки молния громового молота настигла меня. Вторая плохая новость, звук голоса кота отдалялся, в глазах потемнело. Я потерял равновесие и упал головой прямо на камень, ты только что умер. Спасибо, кот очевидность. Я уже понял. Последнее, что я запомнил, это как меня поглощала собственная же тень. Черт, как трудно дышать. Сейчас задохнусь. Погодите, я же вроде как помер. Тогда почему мне так отчаянно требуется кислород? И почему так темно? Хотя, вопрос крайне тупой. Мертвецам не свойственно видеть что-либо кроме тьмы. Хорошо, тогда следующая дилемма на повестке дня. Почему я тону, словно в зыбучих песках? Я попробовал пошевелиться. Как же, блин, вязко. Попробовал поднять голову и увидел тусклый свет на поверхности. Я карабкался в зыбкой тени навстречу свету, как мотылек. Уф, так тяжко не было с тех пор, как меня похоронило на свалке Геона, когда я сбегал от карпов в мусоровозе. Вот там да, еле ползешь, цепляясь неведомо за что и радуешься, что рядом не трещит счетчик Гейгера. Не хотелось бы вылезти со свалки человеком, который будто там и родился. Дышать хочу, но не могу. Я греб изо всех сил и в конечном итоге зацепился за какой-то уступ. Пришлось хорошо постараться, чтобы подтянуться. Да, тело чернокотова к таким физ, нагрузкам не привыкло. Надо отправить это тело в спортзал, а заодно и наизнанку. Нужно развить свои магические резервы, если не хочу столь же скоропостижно отъехать от разгулявшегося мага уровня Котова. Зараза, кряхтел я, взбираясь на поверхность. Да когда же это кончится? Нельзя было как в прошлый раз, небольшая аудиенция, пожелание удачи и телепорт к Лизе. В этот раз Черномор будто издевается, подкидывая мне испытания. С меня градом тек пот, ну ладно, котяра, я как и обещал, так просто не сдамся. Нога соскочила с невидимого уступа, и я повис на одной руке над теневой бездной. Нет уж, меня такое не остановит. Еще чуть-чуть, еще немного и выберусь. И как оказалось, выполз из теневой лужи, прямиком посреди главного зала родового имения. Я с тяжелой одышкой развалился на полу. Выбрался, хоть и ценой одной из жизней, но выбрался. Интересно, почему после смерти я вернулся домой? Может быть, Нактус Черномор внезапно вмешался? Возможно, всякое, и гадать можно вечно. «Хозяин!» — послышался девичий голос. И как же я рад был его слышать. «Санура, да ты ж моя радость!» «Санура!» — прохрипел я и вдруг осознал, как сильно хочу пить. Сушняк, как после дикой попойки. Знал же, что нельзя пить чистый алкоголь без моторного масла. Сам виноват, сам дурак. «Хозяин!» «Старый раб хозяина!» «Хозяин вернулся!» «Санура не знает как, но вернулся!» — закричала девушка, бросаясь ко мне. «Вы гуляли всю ночь? Как это всю ночь? Всего-то до позднего вечера. Стопе!» Я приподнялся и заметил солнечные лучи, что прорывались сквозь открытые настежь окна. «Ага, значит, доски с оконных рам уже отколупал. Ремонт прогрессирует, приятно. Нура, сколько сейчас времени?» — спросил я у Сануры. «Санура не знает, она еще не разобралась в течение времени этого мира. На ее родине в сутках было 16 циклов. Каких еще циклов? Может, часов? Нет, именно циклов. А что такое часы?» — задумалась девушка. «Проехали. Санура, что произошло, чего ты кричишь?» — примчался запыхавшийся старик. «Святые коты, ваше благородие, вы вернулись. Когда успели? Я не видел, как вы вошли». Схватился за лысеющую голову Альберт. «Видимо, прием у Сорокиных выдался очень нормальный прием, просто слегка загулял». Я потер виски и зажмурил глаза, дабы прийти в себя окончательно. «Так, сколько у меня там жизней осталось? Кажется, было 8, теперь осталось 7. Неприятно получилось, но у меня еще есть неплохой запас прочности. Главное, пореже встревать в смертельные заварушки. У меня же получится этого избежать, да? Ну, хотя бы недельку». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Альберт. «Выглядите неважно, в гроб краши кладут. Тебе кажется, старик, лучше скажи, сколько сейчас времени?» Я попытался встать, Санура мне помогла. «Дело к обеду, ваше благородие. Значит, примерно 12 часов дня. Получается, после смерти я возрождаюсь не моментально. На это требуется какое-то время. Значит, с того момента прошло как раз 12 часов. Кстати, а где Нуар? Что-то не чувствую я его присутствия в моей тени. Ладно, может, по особняку где-то шляется. У нас водички не найдется? Пить хочу, не могу». «Разумеется, есть. Не настолько же мы нищие, чтобы воды не нашлось, ваше благородие. Сейчас принесу, потерпите». Альберт тут же скрылся с моих глаз. «Санура больше не отпустит хозяина одного», — нахмурилась девушка, крепко вцепившись в мое плечо. «В следующий раз на вечеринку только с тобой, да уж, там она точно станет звездой вечера. Такс, а как у нас идут дела?» «Все хорошо, относительно, ваш старый раб вечно ворчит, постоянно суетится. Другие, более мелкие по иерархии рабы, всю ночь не давали Сануре спать. Жаловалась она, но делала это так мило, что я не удержался и потрепал ее по рогатой головушке. Еще раз тебе говорю, Нура, Альберт, не раб, а прислуга, хотя я и от этого термина не в восторге, дворецкий, между прочим, почетная и высокая должность, а мелкие, как ты их называешь, наша рабочая сила, и эти люди совсем не рабы, они на зарплате», — пояснил я Сануре. «На зарплате? А что такое зарплата?» — прикусила ноготь Санура. «Неважно, просто прекрати называть всех рабами. Как же так, без рабов? Вот у Сануры когда-то было много рабов, но это было очень-очень давно. Рад за тебя». Вернулся Альберт с большим бокалом в руках, наполненным водой. Вода манила меня, как оазис жаждущего путника. «Спасибо», я опрокинул его залпом, осушив 3 глотка, и почувствовал, как силы постепенно начали возвращаться. «Ваше благородие, там наш бригадир хотел пообщаться с новым владельцем. С вами, в общем», поведал Альберт, затем достал из кармана маленький, грязный, желтый блокнот и принялся внимательно изучать записи. «Поговорите, пожалуйста, с ним, по поводу фронта работ. Я совсем уже старый стал, не поспеваю за всем и сразу». «Конечно, сказано, сделано. Где я могу его найти?» «Вон он», кивнул дворецкий в сторону мужичка, «двери меняет». Я спокойным шагом направился к худенькому мужичку лет 50. Тот, завидев меня, отвлекся от дела. «Так ты, значит, бригадир?» Я посмотрел на мужичка в неброской, заляпанной строительной смесью одежде. «Все так, ваше благородие, Кузьмой меня звать». «Хорошо, Кузьма». Я мягко улыбнулся ему и положил руку на плечо, «говори, не стесняйся. Какие у вас проблемы? Если дело в оплате, то я могу покрыть часть прямо сейчас и улететь в ноль, но хотя бы не подведу рабочий класс. Терпеть не могу работодателей, которые в первую очередь себе набивают карманы и брюхо, а как только дело доходит до вознаграждения тех, кто реально тащил на своем горбу всю работу, так все, денег нет, вот вам скидка на наши новые флешки, не тратьте все сразу. Деньги, вы хотите денег, вы что, на работу ходите ради них, вы должны гордиться тем, что мы вообще вас взяли на эту должность, или ценности компании для вас пустой звук, знаете что, вы уволены, нашей компании с вами не по пути, мы думали, что мы команда, а у вас столь наплевательское отношение к коллективу и фирме, когда у нее кризисный период. Прежде чем исчезнуть и попасть в черный список, вы должны отработать квартал, пока мы не найдем вам замену. Ах да, страховку мы аннулируем с этого же момента. Что, у вас ее и не было? Ну и хорошо, меньше хлопот. Вот примерно так обстояли дела в Геоне, да и во всем остальном Эндирале. Что вы, мы понимаем, сейчас у вас трудно с деньгами, но мы рады наконец получить работу. В Горелово совсем туго с этим, ваше благородие. Представляю, я убрал руку и почесал подбородок, это первая проблема, которую я решу. Ваше благородие, сухонький мужичок перебирал в руках восьмиклинку, есть еще одна проблема. Ну что там еще, не говорите только, что случайно разбирая подвал открыли там портал в Асфадель, что случилось? Пришли люди, он указал в сторону входной двери, очень хотят видеть вас, они не дают нам работать, требуют, чтобы мы убрались с их территории. Судя по тому, как мужичок потупил в пол водянистые глаза, возможно, те люди хотят меня видеть, чтобы потом больше никогда не видеть. Ладно, пообщаюсь с засранцами, из-за которых встал мой ремонт, и за мое время, они мне заплатят по двойному тарифу. Пресвятые наномашины, я начинаю думать как корпорат. Я открыл дверь нараспашку. Дом окружило с десяток крепких парней, часть из них азиатской наружности, остальные такие же жители Горелого, как и мои ремонтники, а возглавлял их мужчина в черном смокинге и зализанными назад светлыми волосами. «Вы кто такие?» – спросил я. «Я вас не звал, идите на». «Мое имя Алексей Булгаков», – надменно усмехнулся мужчина, «и это место принадлежит мне». Он выставил вперед документ с какими-то печатями, которые ни о чем мне не говорили. «Вот еще», – оскалился я, – «это мой родовой особняк. Бумажкой своей можете подтереться. Я только обрел дом и отдавать его какому-то придурку с бумажкой не собираюсь. Ошибаетесь. Это место подлежит сносу, а Горелово принадлежит мне. Я здесь главный», — вспыхнул Булгаков, — «это все мое. И холопы эти», — с отвращением посмотрел он на работяг, — «тоже мои», — размечтался. «Эта земля Чернокотовых, и так уж вышло, что я последний из рода». «Последний? Брехня. Чернокотовы давно сдохли», — сморщил лицо барон, будто говорил о прилипшем дерьме к своей подошве. «Да хрена с два», — продемонстрировал я перстень с черными котом. «Быть такого не может. Что ж, ладно, допустим. Парни», — он щелкнул пальцами, — «отправьте эту дворнягу на задворки истории, где ей самое место. Кто там пришел? Хозяин». Выглянула из-за моего плеча Санура. Я улыбнулся, напитывая кулаки маной. «Твой завтрак, дорогая». Глава 17. Бандиты расчехлили оружие. В основном дубинки и короткие клинки. Засветилась пара огнестрелов. Нехорошо. Я прищурился. Можно, конечно, дать Сануре команду ФАС, но тогда я распугаю всех работяг. Они явно не привыкли к кровавому мессиву. Да и меня от подобного будет тошнить. Все же не ублюдков-аристократов убивать, а простой народ, у которого туго с работой. А вообще удачно, что у нас здесь ремонт. Пара несчастных случаев для гражданских без касок – обычное дело. В Геоне на каждой стройке погибал минимум один человек каждый день, только по официальным данным. По неофициальным, половина фундамента будущего небоскреба состояла из костей. Уж я-то знаю. Я втянул носом воздух и прокричал: «Друзья, никакие они мне не друзья, но я выкрутил вежливость на максимум, нам нет нужды драться». Булгаков закатил глаза. «Прикончите его». «Ну, я пытался, ладно, но учтите», — оскалился я, — «за своих людей я встану горой, как и за всех жителей Горелого. Тимофей Чернокотов держит свое слово, и если вы посмеете поднять руку на моих работников, я каждому из вас руки переломаю и закопаю в саду». У меня там места много, еще и цветы сажать, удобрение пригодится. Так что спросите себя, вы правда хотите закончить свою жизнь у меня во дворе, ваше благородие? Кузьма вышел со стороны сада вместе с парой других строителей. Спасибо, что дали нам работу. Мы эту шелупонь не пропустим, не дадим в обиду наши труды. Что вы стоите? Прошипел Булгаков, проломите ему череп. Пара азиатов выдвинулась вперед, однако остальные нерешительно переглядывались. Санура рывком положила одного на лопатки, второму хватило ее хищного взгляда, чтобы выронить клинок и отступить к забору. «Если вы не хотите драться», — поднял я руки, — «прекрасно, я дам вам честную работу, с честным заработком». «Да, он пока не шибко большой, это я, наверное, сказал зря, но, зато вам больше не придется марать руки, занимаясь шантажом и рэкетом». Основная часть бандитов всерьез задумалась. По ним было видно, что подобный образ жизни не для них. «Мужики, это самое», — почесал загривок Кузьма, — «нам помощь не повредит, работы еще завались». «Вы совсем охренели?» — рыкнул Булгаков, понимая, как стремительно меняется ситуация. «Что ж, ладно», — он паскудно ухмыльнулся, — «пока ваша взяла, но я еще вернусь, Чернокотов. Это моя земля, с катертью дорога». Помахал я, мы не будем скучать. Граф щелкнул пальцами и исчез в черной дымке. Чего-чего, а эффектности у засранца не отнять. Эд, ваше благородие, один из новоприбывших с длинным шрамом через нос, посмотрел на меня мутными глазами, вы правда дадите нам где поботрачить? Разумеется, господа, добро пожаловать на мою фазенду. Все вопросы к Кузьме, или к Альберту. Что это за клоун? Спросил я у Альберта, когда вернулся в дом. По какому праву? Он вообще претендует на Горелого, никто точно не знает. Булгаков приехал в Горелого 2 года назад и начал устанавливать собственные порядки. На самом деле, всерьез его практически никто не воспринимает, кроме петербургской триады, небольшой преступной организации, поведал Альберт. Триада? Я тут же вспомнил про Хули и владельца магической лавки, того, кажется, Син звали. Они определенно имеют к ним отношение. Маленькая китайская банда. По большей части наемники, мошенники, да наркоторговцы. Ничего серьезного, ваше благородие, однако, жизнь нам могут подпортить. И они работают на Булгакова, понял, кивнул я, прикидывая в голове примерный план действий. Все так, я более чем в этом уверен. Они работают, пока им платят. Пока есть кому платить, подкинул мне мысль Альберт. Не хочется как-то закусываться с целой бандой, хоть и мелкой. Лучше избегать столкновения с ними. Ха-ха, и тут я опять вспомнил про Хулисина. Нет, ну там моя совесть была чиста, эти ребята сами напросились. Нужно узнать про этого Булгакова, и чем больше узнаем, тем быстрее избавимся от него. Альберт, ты опять остаешься за главного, заявил я, кладя обе руки на плечи старика. Мне не впервой, ваше благородие. Он с честью принял возложенную на него ответственность. Замечательно, тогда мы отправляемся за информацией, Санура. Крикнул я, и девушка в ту же секунду отозвалась. «Санура!» Подняла она руку. «Мы едем в город, собирайся. Если мы надолго, хозяин, то Сануре нужно поесть». Девушка невинно похлопала ресницами. «Мы вроде не женаты, а кровушки у меня она попить успела. Во время акта кровопития, я увидел, как моя тень начала шевелиться, и из нее показалась черная усатая морда Нуара. Он скептически, ну, насколько это применимо к коту в принципе, глянул на Сануру, чьи губы в плотном засосе касались моей шеи. «Ты где был?» – спросил я мысленно. «Начальник, после твоей смерти мне тоже надо прийти в себя. Поскорбить, съездить на море, вроде того», – фыркнул кот, «и вы кое-что забыли в сокровищнице. Я успел прихватить золотую карточку в элитный магазин Сорокиных. Отлично, наведаемся как только, так сразу». Санура закончила свой обед, вдали от посторонних глаз. Боюсь, работяги бы этого не поняли. Их и так смущает ее внешний вид. Впрочем, вопросов будет еще больше, когда мы поедем в одно примечательное место. Сегодня как раз открывается черный рынок королевы нищих. Визитка все еще при мне. Какой там был адрес? Я достал визитку из внутреннего кармана пиджака и стал ее изучать. Купчина – неофициальное название части Фрунзенского района. Улица Белый Куна, дом 3-2. Удачи вам, пожелал нам Альберт, а я пойду дальше считать, сколько рублей потребуется на материалы. Достал он свой желтый, помотанный жизнью блокнот, и растворился в толпе работяг. Вечером этого же дня, Купчина, ул. Белый Куна, дом 3-2. «Прошу», — отворил дверцу экипажа извозчик и протянул девушке руку. «Спасибо», — приняла помощь Санура. «Я вышел следом. Заплатил мужику 15 рублей, как и было оговорено по тарифу. За хорошую поездку отстегнул на чай монетку номиналом в 1 рубль. «Хорошего дня, господин», — широко улыбнулся извозчик и вскоре уехал. «Итак, мы приехали по адресу, но в округе я не вижу никакой вывески по типу. Хей, у нас здесь торгуют нелегальным и непристойным». Потому что в Гионе было именно так, а здесь я сверился с адресом. Вижу лишь перекрытый деревянной заслонкой двор, и возле нее трутся бродяги, сидя на тротуаре. Тянут руку за милостыню, проезжий экипаж обдает их грязью. Классика. Я решаю подойти к этой перегородке поближе и замечаю, что у нее есть нечто вроде двери. Но вот ни ручек, ничего либо еще не обнаруживаю. Нищие на тротуаре бросают в мою сторону косые взгляды и ухмыляются. «Мужики, откройте. У меня приглашение на рынок сегодня, а мы тебя не знаем». Я сунул одному из них купюру номиналом в 50 рублей. «Приятно познакомиться. Мое имя – Деньги. Ваша информация. Думаю, нас ждет плодотворное сотрудничество». «Это точно», – ухмыльнулся бродяга и подмигнул подбитым глазом. «От кого будешь?» «От, а от кого я, в самом деле?» «Отвечу как есть», опустив некоторые моменты от Белиша. «Надеюсь, этого бандосы местные знают. А-а, ладно, постучи и сунь пропуск. Корявый тебя пропустит». Я улыбнулся и постучал так, что конструкция заходила ходуном. Сверху открылось окошечко, туда высунулся чей-то рябой нос. На вопрос «Чё надо?» я молча всучил визитку. Потайная дверь отворилась, и я прошмыгнул внутрь. Санура следом за мной. Черт, и я тут же вляпался в грязь. Ну что за невезение. «Начальник, я чувствую здесь энергию множества артефактов». «Хм». Я стряхнул грязь с ботинкой, поднял взгляд. Захотелось присвистнуть. Неприметный двор буквально кишел людьми в рванье. Даже те, кто по всем показателям должен принадлежать к аристократии, старались всеми силами косить под бедноту. Что ж, надо было думать раньше. Но я думал, черный рынок — это больше про нелегальности, чем про дресс-код. Вокруг какие-то магазинчики, лотки, прилавки. Ассортимент на любой вкус. И одного взгляда на него хватило понять. Легального здесь еще меньше, чем в договоре о найме на корпорацию. Поддельные удостоверения, заготовки паспортов, услуги мага по изменению внешности, проклятые макры, проклятые клинки, украшения, свитки порталов наизнанку. Тут даже гранаты продавали, о чем вообще речь. Конечно, не все в открытую, но опыта оценки подобных мест у меня хватило, дабы оценить масштаб. «Хозяин, тут так вкусно пахнет», — сказала девушка, когда мы зашли под крытую часть рынка. «Санура, кушать хочешь?» — с улыбкой спросил я у девушки, поглядывая на небольшую очередь из нищих. Впереди, за деревянной стойкой по глубоким мискам разливали какой-то супец, а сверху привлекала внимание вывеска «Накормим все голодные рты, по порции в одни руки». «А как, тут еще и благотворительностью занимаются». Похлебка выглядела не сказать, чтобы аппетитно, но вполне съедобно, да и пахло сносно. Тут главное было наготовить побольше, чтобы накормить все голодные рты. Я тоже своего рода нищий, и не отказался бы бесплатно поесть, хоть и барон, пока что неофициально, но скоро мы это исправим. Ведь я еще не успел нормально заявить о себе, как о единственном наследнике рода. «Очень хочу, но Санура все-таки предпочла бы еще крови хозяина», — ухмыльнулась девушка, и смотрела на меня, пуская слюни, как на лакомый кусок мясца. Хорошо, что после ее укуса рана заживает за считанные часы, иначе у окружающих появились бы ко мне вопросы. В первую очередь у охотников за вампирами. Мы взяли по миске, на удивление быстро отстояли в очереди, и когда подошел наш черед, поймали на себе непонимающий взгляд поварихи. «Молодые люди, вы случаем ничего не перепутали? У нас тут не ресторан». Покрутила в руке поварешку женщина средних лет. Виной тому был мой приличный костюм и платье Сануры. «Ну да, на фоне других слегка выделяемся. Не судите по одежке, мы тоже малоимущие, можно сказать», — нелепо улыбнулся я. «Очень хочется кушать, в животике урчит», — строила глазки Санура. «Эф-эф, ладно, на здоровье, какое мне дело», — пожала плечами повариха и щедро налила нам супа, прилагая к нему по ломтику хлеба. «Спасибо». Мы забрали миски и отошли в сторонку. Санура не стала церемониться с правилами приличия и просто вылакала похлебку за полминуты. Я же не спеша похлебывал супчик, изучая взглядом снующих по всему рынку людей. «Народ, королева вернулась». Выбежал чумазый паренек лет 12 и замахал руками, Все, кому нужна помощь, за мной. Королева, неужто та самая королева нищих, о которой мне рассказал Билиш, определенно стоит с ней познакомиться. Уверен, вся интересующая меня информация найдется именно у нее, и мне точно нужна ее помощь. Во-первых, спрошу, что ей известно о Булгакове. Должны же быть рычаги давления на эту невесть, откуда взявшуюся сволочь. Во-вторых, надо выяснить, откуда она прознала, что я вернулся и решил заехать в Ирфи перед балом Сорокиных. Но сначала нужно узнать о ней чуточку больше. Я перехватил за куртку проходившего мимо бродягу. Послушайте, болезный, то есть, любезный, я тут впервые, не могли бы вы мне экскурсию провести, я в накладе не останусь. Ну и заодно в целом рассказать о вашей хозяйке. О, хе-хе, глаза бедняка засияли, когда он увидел мятую десятку. Конечно, Олежка тут все знает. Олежка с королевой с самого начала. Вот помню. И Олежку было не заткнуть. Этот ирод мне рассказал и про свою маму, и про бабушку, и про то, как они под Костромой грибы собирали. И как он рыбаком был, как купил лодку, потом потопил лодку. Нажрался и спалил дом. Теперь Олежка не успешный рыбак, а погорелец и алкаш. А потом, раздался грохот, крики. Люди стали прятаться под прилавками. Крики и плач детей. Деревянную перегородку вышибло взрывом. Какого хрена? Я закашлялся от дыма. Санура же вдыхала его так, словно это самый изысканный аромат на свете. На пороге останков деревянной стены мелькнули силуэты. Мы от Афанасия Клещева. Это его территория. Если хотите свалить отсюда при своих руках и ногах, выдайте нам королеву, затребовал здоровенный мужик, с метра так два ростом, размахивая тесаком. Главарь, вероятнее всего, здоровый же бычара, однако, а позади с десяток парней поменьше. Жену Кречета Шоль, так она в Москве. Донесся голос Олежки, адресом ошиблись, господа, пресвятые наномашины. Ну почему? Почему этот болван стоит рядом со мной? Выстрел. Олежка лег там, где и стоял, только с продырявленной головой. Так, эти ребята не церемонятся. И прогнать их, как это было с людьми Булгакова, у меня не выйдет. Я вижу их ауры. Они пришли убивать. И не пролив еще крови, они не уйдут. Я повторюсь, откашлялся Бугай. Приведите нам королеву нищих, или следующая пуля может оказаться у вас в башке. Прекратите, женский голос, властный, твердый, оставьте их в покое. Вам нужна я, так ведь? Мы с Санурой обернулись. Причем Санура оскалилась и завиляла хвостом. Похоже, королева ей была не по нраву. Интересно, почему же? Сама же королева стояла в черном балахоне. Ее лицо скрывала карнавальная маска с серебряными вензелями и клювом. Явилась, не запылилась, гаденько усмехнулся главарь. Придется пройти с нами, сучка. Наш шеф хочет с тобой покумекать. Это что за шеф такой, вмешался я, который отправляет пугать бедных людей, да еще и так общается с дамой. Поучить бы тебя манерам. Че, рявкнул в мою сторону главарь, ты кто вообще такой, смертник, барон Чернокотов. Как же приятно было это сказать во весь голос, последнее из рода. Прости, Рафаэль Амброзиус Кусто, но пришла пора нам расстаться. Да, мне будет тебя не хватать, ты навсегда в моем сердце. Покойся с миром. 12.09.21.09. Теперь внимание всех сосредоточилось на мне. Приятно, но есть нюанс. Огнестрельное оружие на мне тоже сосредоточилось. Ох-хо-хо, наш босс не прочь твою башку заполучить. Главарь рассмеялся. Как удачно мы заглянули, а, парни, двадцатка лишней не будет. Удачно ли, бродяги, ну те, что покрепче, начали доставать из-под полы оружие. Дети попрятались за их спины, а особо смелые стали взбираться на крышу по ливневой трубе. Маловато будет, стоп, двадцатка, странное чувство, когда для тебя является комплиментом то, что за твою голову подняли награду в два раза. Так неожиданно и приятно. Тимофей Чернокотов, значит, обратилась ко мне королева нищих, тебе здесь не рады, но от помощи мы не откажемся. Какая цаца, а я же с самыми добрыми намерениями здесь. Погодьте, а по какой такой причине мне тут не рады? Сфигали, что Чернокотов плохого вам сделал? Хотя, вспоминая его прошлое, удивляться тут нечему. Санура, дорогая, я показал на бандитов, которые стремительно приближались к нам, с этими плохими дядями можешь делать все, что пожелаешь. Правда, и хозяин не будет злиться на Сануру? Нет, хозяин даже даст потискать Нуара. Хей, начальник, меня в это не впутывай. Поздно. А теперь попрошу мою трость. Я вытянул руку. Трость прыгнула мне в ладонь. Я быстро отразил удар дубиной. После сделал подножку нападавшему и резко добил набалдашником, расквасив тому нос. «С этого хватит. Санура в отличие от меня не стеснялась совсем. Я только успел увидеть, как из распоротого горла бандита хлынула кровь. Прямо на меня. Королева нищих со своими людьми не отставала. Началась заварушка. Уворачиваясь от атак, королева нищих довольно ловко орудовала двумя крисами, кинжалами с асимметричной формой клинка. Лезвия по самые рукояти вошли в тело жердяя, и увесистая туша навалилась на девушку. И тут враг хотел накинуться на нее сзади с целью добить. Но я оказался проворнее, ловко вынимая скрытый клинок из трости и пронзая ногу врага. Следом я вырубил его ударом набалдашника по голове, затем помог девушке освободиться от жирной туши противника. «Вы в порядке, леди? Даже в такой ситуации я остаюсь джентльменом, Чернокотов», — вздохнула девушка, принимая руку помощи. «От тебя одни проблемы». «Почему это?» — вскинул я бровью. «Каждый раз, когда появляешься ты, в моей жизни творится хаос». «Минуточку, мы знакомы?» Глава 18. Как оказалось, знакомы, и достаточно, чтобы она могла мне предъявить. «Тебя могли убить, идиот», — прошипела Лиза, — «а я не мог не отметить, что даже в маске она весьма горяча. Нравится мне ее норов, бунтарский характер и, как оказалось, желание помочь простым людям». «Могли, но не убили же», — улыбнулся я. «Дурак». К нашим ногам подкатилась отрубленная голова главаря. Лиза брезгливо ткнула ее носком сапога. «А, познакомься», — я указал на девушку, которая нам подарила голову врага. «Это Санура, лучшая, хозяин. Санура всех-всех победила. Санура хорошая». Лиза смерила меня таким взглядом, что вся моя гордыня улетучилась. «Ты рабовладелец?» — гневно фыркнула она. «И зачем ты нацепил на беднягу рога и хвост? Только не говори, что он крепится, КХМ, ты понял как?» «Не-не-не», — замахал я руками, — «ничего подобного. У нее такая манера речи», — и шепотом добавил, — «она родом с изнанки». Лиза потерла виски. «У меня сейчас начнется мигрень». «Так», — громко обратилась она к присутствующим, — «уезжаем в логово. Быстро». «Что за логово?» «Увидишь». Я мог догадаться, что речь о подземке, о ее заброшенной части, переоборудованной в небольшой поселок. Под сводами ютились небольшие хибарки, сколоченные на совести, стоящие друг на друге. Сиротки, те, что явно младше 10 лет, резвились, бегали друг за другом. Девочки играли в классики и рисовали мелками. И несмотря на легкий смрад канализации, здесь было немногим хуже моего укрытия в Геоне. Лиза проводила нас в отдаленный домик на 3-м уровне. Детишки, правда, ей прохода не давали, требуя то объятий, то угощений. И их вовсе не смущал наш вымоченный в крови облик. «Что такое, Машуль?» Лиза села на корточки перед маленькой девочкой с косичками и не всеми зубами. «Витя меня обязает. Говорит, что я бесполезная». На глазах девочки выступили слезы, а маленькие пальчики вцепились в подол грязного сарафана. «Это не так», — Лиза аккуратно вытерла большим пальцем слезинку со щеки Маши. «Если Витя еще раз такое скажет, пригрози, что я отправлю его шпионить в Рыбацкое. Ему там страсть как не нравится. А тебе вот», — она протянула девочке леденец, достав его из-под плаща, — «держи, можешь подразнить Витю. Это я для него хранила, холоса». Вмиг расцвела девочка, задорно улыбаясь. «Спасибо, Кололева. Ну все, беги». Лиза обняла девочку и повернулась к нам. «Любезность, как водой смыла, чего встали? За мной». Никогда бы не подумал, что Лизе свойственна такая теплота. Да, она вредная и решительная, вспыльчивая, немного стеснительная. Но вот это, ее совершенно новая сторона, меня вдохновляет. Сторона королевы нищих. Однако, вопросы к этой стороне у меня по-прежнему есть. Когда мы оказались в небольшом кабинете и дверь за нами закрылась, Лиза сняла маску, вытерев бисеринки пота со лба. «Проклятый Клещев!» — она села в кресло, — «спит и видит, как бы меня задушить». Вокруг нее на полу стояли связанные кипы газет, какие-то папки с документами занимали целый шкаф во всю стену. «Так у нас есть общий враг. Это хорошо. Враги — это всегда плохо, Чернокотов», — вздохнула девушка. «Даже общий, и особенно такой, как Клещев. Санура может съесть врага. Враги хозяина вкусные, но не настолько, как он. Хозяин самый вкусный. Расскажешь чуть больше про свою кровожадную подружку?» — сверкнула глазами Лиза, и я вижу блеск ревности в ее изумрудной радужке. «Хе-хе, забавно. А я не так много о ней знаю», — честно ответил я, — «но благодаря ей я тогда выбрался с изнанки. Я освободил из заточения ее, а она, получается, спасла меня. Все, конец истории. То есть она какое-то чудовище из той пустыни?» «Санура не чудовище», — зашипела хищница, — «Санура королева, это ты чудовище, плохо говоришь на хозяина, приструни свою зверюшку, Чернокотов», — поморщила носик Лиза. «Так, я вовремя заткнул возмущение Сануры, дамы, не ссорьтесь, мы здесь по делу». И собственно, я озвучил свой первый вопрос, как Лиза узнала, что я вернулся, и второе, зачем она раскрыла эту информацию людям Клещева. «Я не раскрывала», — скривилась девушка. «Черный рынок – это свободный рынок. Информацию там может покупать и продавать кто угодно, если у него есть гарант доверия. Такой, я показал бумажку, отжатую у Белиша. Верно. Мне даже интересно, какой имбецил решил тебе его добровольно отдать. Кто сказал, что добровольно? А-а, это многое объясняет. Но, как я сказала ранее, я не имею отношения к этой информации. А как тогда ты узнала, что я вернулся? Это уже мои источники», — уголками губ улыбнулась Елизавета, — «их я тебе не раскрою, вот же упертая. Ладно, перейдем к делу. В общем, тут такое дело», — вновь обратился я к Елизавете, — «я на рынок приходил не за экскурсией, и даже не закупаться. Мне нужна твоя помощь. Тимофею Чернокотову, опальному и нищему барону, нужна помощь королевы нищих». «Какая ирония», — усмехнулась Елизавета. «Кстати, ты мне должен», — ухмыльнулась она. «Должен, за погром, по-моему, это она мне должна, ведь я спасал ее попку уже дважды, за погром. Но на твое счастье, граф Котов покрыл весь ущерб, сказал, что давненько так не веселился, и он хочет еще, спрашивает, где тебя можно найти. Котов, конечно, парень хороший, но думаю, он обойдется. Скажи, что я уехал и не обещал вернуться насчет погрома, получается, я тебе ничего не должен, за моральный ущерб еще как должен. Вы всех гостей до смерти напугали, особенно деловых партнеров моего отца. А еще этот, Тасманов, мне целый вечер допросов устроил», — недовольно нахмурилась Елизавета, — «он жаждет твоей крови. Если бы ты тогда не украл у него эту фишку». «Не надо отчитывать меня, Лиза. Я не жалею о том, что сделал, и не думаю, что ты станешь со мной спорить, если скажу, что Люм не должен оказаться в руках Тасманова. Ты ведь помнишь, на что способен этот артефакт. Сила и облик любого. Это же это вообще за гранью понимания. Есть только один минус. Оригинал? Тогда два минуса», — кисло усмехнулся я. «Артефакт жрет личные ресурсы с бешеной скоростью. Думаю, неподготовленный человек, примерив шкуру, кого-то в несколько раз сильнее, может отправиться к первопредкам через час. А если начнет использовать силы того, с кого снята копия, то минут за пять». Девушка поморщилась, отвела взгляд, задумываясь. «Если она попадет в руки Тасманова, то следом окажется у князя Мышкина. А этот мышь очень жаден до власти, он точно что-то задумал. Кажется, она признала мою правоту. Вполне возможно, князь Мышкин действительно что-то задумал. Например, перевоплотиться в Петра Алексеевича Кречета, подставит его, опрокинет с престола и сам займет пост императора Российской империи. Вот вам и государственный переворот. Но это лишь мои догадки. Истинных целей я не знаю. Так что пусть Люм побудет пока у меня. Ага, только вот рано или поздно Виктор Тасманов оторвет тебе голову и все равно заберет фишку. Избавься от нее», — настояла Елизавета, чуть понизив голос, — «для твоего же блага. Ему придется хорошо постараться, чтобы убить меня столько раз», — усмехнулся я. «Обещаю, избавлюсь от Люма, как только придет время. Избавлюсь, как только все враги рода либо сдохнут, либо отстанут». «Ладно, это бесполезно», — тяжело вздохнула девушка. «Ты там вроде что-то от меня хотел. Ну, говори, королева тебя внимательно слушает». «Ага, скажи, тебе что-нибудь известно о бароне Булгакове? Этот сукин сын претендует на мои земли. У тебя остались земли? Надо же, не ерничай, прошу». «Булгаков, Булгаков», — вертела на языке эту фамилию Лиза, затем вскочила с кресла и стала перебирать папки с документами. «Нашла», — девушка вытащила нужную папку, где было буквально парочка желтых листков. «Алексей Михайлович Булгаков, сын ныне покойного Михаила Афанасьевича Булгакова, мелкий род из Московской области. В прошлом имели дела с князем Мышкиным. Подробности неизвестны, да и в целом Булгаковы не особо выделялись, так, мелкие пешки. Больше ничего интересного о них мои люди не собрали», — закончила Елизавета и захлопнула папку. «Значит, зацепиться особо ни за что, понял. В любом случае мне нужно как-то выдворить этого господина с моей территории. То, что территория твоя, это надо еще доказать, как минимум соответствующими документами. Да, Горелова ранее принадлежала Чернокотовым, но род считается уничтоженным. Вот докажешь людям, что ты тот самый, единственный наследник, тогда и поговорим. Это будет несложно, вот мои документы, я продемонстрировал перстень на пальце, не думаю, что с бумагами будут проблемы. С бумагами всегда будут проблемы, но об этом потом. Ладно, я помогу тебе разобраться с Булгаковым, но только после того, как ты выполнишь одну мою просьбу, скрестила руки под грудью Лиза. Ну вот, начинается. Подай, принеси, отойди, не беси. Не хочется мне как-то на побочные задания отвлекаться, но выбора нет. Внимательно слушаю, ваше сиятельство. Помнишь, как мы угодили наизнанку с Авророй? Девушка склонила голову на бок. Так вот, персонал поезда и несколько родовитых все еще там. Работают на пиратских рудниках, что принадлежат тем самым рейдерам. Думаю, ты их помнишь. Мы сами в каком-то роде попались им в лапы, по твоей инициативе. И по моей же инициативе сбежали, парировал я. Так, я понял. Наверное, ты хочешь, чтобы я всех негодяев побил, освободил людей, пустил их корабль на песчаное дно и ушел победителем? Лиза, я, конечно, крутой парень, но не до такой же степени. Достаточно будет освободить людей. Среди них наследник рода Асафьевых. Мой род давно водит с ними хорошую дружбу. Понятно. Тогда я просто зайду на рудник как к себе домой, всех отпущу и в припрыжку свалю. Никто, конечно же, мешать мне не будет. Так все и будет. У меня есть план, девушка лукаво улыбнулась. Чернокотов, тебе просто нужно будет ему следовать, и операция пройдет как по маслу. Я гарантирую это. План Лизы был просто гениален, и участвовать в нем мне не нравится. Лиза предоставила мне внешность одного из своих управителей в отсутствие королевы. Мужчина за 40, достаточно опрятный, с серьезным деловым взглядом. Мне оставалось лишь пожать ему руку и подкинуть люм так, чтобы выпал король. Итак, на следующее утро мы с Санурой поехали в гости к Тасманову. Глядя на особняк Тасманова, меня не покидала мысль, что я добровольно лезу в медвежью берлогу, где меня очень рады видеть, особенно к ужину. Еще и Санура выделяется так, что завтра о ней будет судачить весь особняк. Ее внешность – это как неоновые стрелки с надписью «Смотрите сюда». Ее фоторобот даже слепой нарисует. На входе я вручил приглашение и официальное письмо от Лизы. Дескать, мы не бродяги какие-то, а уполномоченные представители. Хотя я бы и по старинке не против. Пара вооруженных спецов и вперед на штурм. Добро пожаловать в дом Тасмановых. Пухлый камердинер пригласил нас в особняк. Желаете с чаю, господин, госпожа? Да уж, красиво жить не запретишь. Поместье мало чем уступало дому Сорокиных. Разве что на один этаж меньше. Какая грандиозная потеря. Мы здесь по делу, ответил я, махнув рукой, при этом придавая голосу акцент. Зачем, не знаю. Привычка. Мне постоянно кажется, что меня вот-вот раскусит. Сопроводите нас к тонкому месту, а дальше мы сами. Значится, вам наизнанку? Да, вижу, что Елизавета Павловна попросила пропустить вас. Камердинер снова зачитал про себя письмо. Так вас интересуют рабы. Это вам к нашим партнерам. Если точнее, то к капитану, Харитоном звать его. Как попадете на ту сторону, поищите в форте мужичка, лодочником себя называет. Доставит вас на корабль, если застанете старика трезвым. Проследуйте за мной. Камердинер по пути также объяснил, что тонкое место нужно настроить. Портал и штука такая, деликатная, не любит спешки. И я с ним был согласен. Свое приключение с транспоратором я вовек не забуду. Далее нам провели небольшую экскурсию, то ли из вежливости, то ли камердинеру и впрямь было в удовольствии почесать языком. В этой оранжерее трудятся лучшие ботаники России, показал в сторону гигантского комплекса мужичок. Виктор Андреевич предпочитает, чтобы все делалось у него под боком. Он и сам большой любитель изобретений в области фармакологии. Если вас когда-нибудь беспокоила сыпь от чесотки, то масть царап была создана его сиятельством. А вот его батюшка, упокой первопредки его душу, изобрел микстуру от кашля, тасманка, и средства от коклюша. А еще,